Глава 10. Уоллес приехал на Средний Запад в небывало жаркий июльский день. Добираясь сюда из Алабамы, он целые сутки трясся в Грейхаунде. Теннесси они покидали под покровом темноты, и Уоллес спал, когда они оказались в том странном царстве, где местность постепенно выравнивается и сглаживается, лишь изредка давая место ледникам и зубчатым горным кряжам. Раньше он никогда не выезжал с юга, хотя и мечтал об этом очень давно. И теперь, вырвавшись наконец на свободу, был в полнейшем восторге. Однако, сойдя с автобуса, обнаружил вдруг, что здесь царит такая же духота, как и в родных краях. Он не знал, чего ожидать, и этот липкий воздух вызвал у него прилив беспокойства. Но все это было вчера. Сегодня же он стоял на пристани и озирался по сторонам, разглядывая снующих туда-сюда людей. На вид они были довольно приветливы, как и во всех других городах, улыбались ему, и он улыбался в ответ. Он торчал посреди дороги, и, обходя его, они вежливо извинялись. Дома, оказавшись на берегу океана, можно было лишь бесконечно восхищаться огромными серыми волнами. Здесь же прекрасно был виден противоположный берег озера. В Алабаме озер мало, к тому же все они куда меньше этого, окаймленного соснами и кедрами. Это озеро просто поражало своей величиной и ничем не напоминало те неказистые прудики, которые он раньше называл озерами. Уоллес стоял на скользких каменных ступенях, и оттого ему было как-то не по себе, словно он в любую минуту мог свалиться вниз и кануть в темную воду. Сегодня он должен был познакомиться с университетом, или, вернее сказать, с другими аспирантами. Экскурсию запланировали на понедельник, но они решили еще до нее вместе съездить на полуостров, посидеть на илистом бережке у костра. Уоллес раньше никогда не бывал на полуострове, и в лодке не плавал. В тот день он стоял возле покачивающихся на воде желтобрюхих лодок, проводил по ним рукой. Пришвартованные они походили на спящих животных. Корпуса их были гладкими, но пальцы к ним липли. В воздухе пахло ржавчиной, озерной водой и чем-то еще. Может, гниющими водорослями. Вокруг сновали высокие красивые люди с сияющей кожей. Болтали друг с другом. И Уоллесу казалось, что все они принадлежат к какому-то иному миру. К миру, в который у него нет доступа. Он вспомнил свою любимую байку о женщине, уехавшей в Мадрид, чтобы ярче выделяться среди непохожих на нее людей. Но на месте, обнаружившей, что из-за ее способности вливаться в любое окружение, вся затея пошла на смарку. В глубине души Уоллес всегда считал, что по складу скорее похож на выходца со Среднего Запада. Ведь южанин быть геем просто не мог, эти два понятия были несовместимы. Но сейчас, стоя возле лодок и в смущении ожидая людей, компании которых рассчитывал примкнуть, он начинал понимать, как это было глупо. Наконец, они появились, эти обещанные ему судьбой друзья, четверо или пятеро, и направились прямо к нему. Поначалу Уоллес не понял, что они вместе, но вскоре, потому как слаженно они двигались, догадался, что это одна компания. Двое из них были на редкость высокими, один небольшого роста, а еще с ними была женщина, которую обнимал за талию тощий парень. Физиономия у тощего была очень серьезная, несмотря на дурацкие усы. «Ты Уоллес?» — спросил блондин, протягивая ему руку. «Ингве, приятно познакомиться». «И мне», — сказал Уоллес и, не сдержавшись, улыбнулся. Ведь все они станут его друзьями, людьми, которым он будет не безразличен. До сих пор он был знаком с ними только по интернету, по крошечным фотографиям на аватарках и скудным подробностям биографии. И все эти сведения зависели от вечно пропадавшего Wi-Fi в доме дяди. «Я Лукас, через У», — представился рыжий. А затем Уоллесу кивнул тот высокий, что топтался позади других. «Миллер», — угрюмо буркнул он. Он был очень хорош собой, невероятно красив, но в его облике чувствовалось что-то скрытное, проглядывало и тут же пряталось, едва успев показаться. Уоллес кивнул в ответ. «Я Эмма, а это мой жених Том», — сказала кудрявая девушка. «Очень рада, наконец, познакомиться». «И я рад», — подхватил Уоллес, словно только на то и был способен, чтобы повторять чужие реплики. Он вдруг с ужасом осознал, что к глазам подступают слезы. «Боже, я сейчас расплачусь», — рассмеявшись, он утер глаза рукой. «Просто сильно устал за последние дни». «Как я тебя понимаю?» Эмма шагнула ближе и обняла его. «Но теперь ты среди друзей». «Привет!» — выкрикнули откуда-то сбоку. Все обернулись. К ним в припрыжку бежал еще один высокий светловолосый парень. «Привет, я Коул». «Привет, Коул», — ответили все. В итоге им удалось арендовать лишь маленькую лодочку, и пришлось делать несколько ходок, чтобы переправить на тот берег всю компанию. Уоллес вызвался ехать последним, от того, что нервничал и хотел всем угодить. В лодке с Миллером и Ингви он оказался только к закату. Лодка покачивалась на воде. Миллер, сидевший на веслах, вел ее к той оконечности полуострова, где берег был серый, песчаный и усыпанный сосновыми иголками. Пришвартовав лодку, они двинулись вдоль берега, потом забрались на поросшую деревьями насыпь. Из темноты доносились голоса. Тут и там виднелись костры, вокруг которых собрались другие компании. Ингве, который нес сумку с едой и остальными вещами, быстро шел впереди, а Уоллес и Миллер тихонько шагали следом, за всю дорогу не обменявшись ни словом. Уоллес искоса поглядывал на него. Лицо неприступное, волосы очень темные. Перед глазами все плыло. Его даже подташнивать начало от радостного волнения. Наконец-то он здесь, с этими людьми. Он так долго этого добивался, и вот сегодня мечта его сбылась. Над головой стонали, раскачиваясь на ветру деревья. Тут, в лесу, Уоллес чувствовал себя как дома. С деревьями он всегда хорошо ладил. Наконец они вышли к кострищу. Ребята уже развели огонь и начали что-то жарить. Ингве стал доставать тарелки и приборы, а Уоллес уселся на бревно рядом с Коулом и вскоре выяснил, что тот тоже любит теннис. Они принялись взахлеб обсуждать его. Лица их то и дело озарялись золотыми и рыжими всполохами от костра. Кто-то вызвался сказать тост. Открыли бутылку недорогого шампанского. Все переглянулись и улыбнулись друг другу. Лукас откашлялся. «Ребята, знаете что? А ведь это она, наша жизнь. Она начинается сегодня». «Черт возьми, а ведь точно!» — хлопнул его по спине Ингве. «Совершенно верно!» «За жизнь», — провозгласила Эмма, поднимая пластиковый стаканчик. В вине, извиваясь и дрожа, плясали языки пламени. На поверхности вскипали золотистые пузырьки. Уоллес тоже поднял стаканчик. «За жизнь!» — негромко подхватили все на разные лады. А затем принялись повторять те же слова снова и снова, все громче и громче, вкладывая в них все свои мечты, все надежды на будущее. За жизнь. И смех их звенел в темном лесу, а на том берегу, что остался позади, люди тоже смеялись, плакали, ели и болтали обо всем на свете, как было и будет всегда. Текст читал Станислав Воронецкий.